Глава 5. Виталий Евгеньевич Крупнов был человеком честолюбивым. С самого детства он старался вести себя мужественно и солидно, как требовали социальные нормы. Он очень хорошо усвоил правила: не наколешь ты, наколют другие. И всегда играл на опережение, вернее, старался. Но не всегда получалось. Карьера его шла вперед, но очень вяло, постепенно, как это и было принято в социалистические времена. Работал он на заводе снабженцем и вырос до начальника отдела. В 35 лет ему было этого мало. Тем более, что наступили другие времена капиталистические, когда упоминание о должности снабженца на оборонном заводе могло вызвать только горькие усмешки. Тем более, что вторая жена Крупнова явно затыкала его за пояс. Она была очень предприимчивой и организовала собственную фирму. Звала она с собой Виталика. Но мнящий себя крутым и преуспевающим, никогда не идущим в услужение к бабе, Крупнов предложение отверг. В этот момент на горизонте возник его старый товарищ, некто Владимир Мелехин. Тот был еще более властным, чем Крупнов. Мелехин предложил Крупнову начать свой бизнес. Виталий Евгеньевич тут же загорелся. «Если пойдет, — думал он, — то представится великолепная возможность утереть нос Людмиле и ее дочери, которая победила на региональном конкурсе красоты и мнила себя пупом земли». Дело в том, что у Крупнова своих детей не было, и ему оставалось довольствоваться должностью отчима красивой и довольно сложной по характеру падчерицы Элины. Все комплексы, хранившиеся в подсознании Крупнова с юности, взыграли в нем, и он, уволившись с завода, с головой окунулся в новое для себя предприятие. «Раскрутимся, все будет хоккей!» – любил повторять ему Мелехин. Сей достойный муж не был обременен комплексами, как его товарищ. У него двое детей, жил бизнесмен с очередной женой. Владимир Петрович руководствовался известной формулой: раз в 10 лет меняем квартиру, машину и жену. Все переменные этой формулы подвергались изменениям в лучшую, как считал Мелехин, сторону. Квартира сначала была хрущевской двухкомнатной, потом трехкомнатной в девятиэтажке, потом четырехкомнатной в сталинке и, наконец, двухуровневой в доме улучшенной планировки. Машины, соответственно, шестерка, девятка, BMW и последняя модель Форда. Женщины? С этим тоже все в порядке. По крайней мере, как казалось Мелехину. Первая его женщина была ошибкой. Страсть молодости, хрупкая Кларочка, очень скоро обнаружила склонность к красивой жизни запоем и любовникам. Это очень не понравилось Мелехину, и он избавился от нее. Причем, надо отдать ему должное, проявил достойные отцовские чувства, оставил дочь у себя. Кларочка и не протестовала, материнский инстинкт у нее находился в зачаточном состоянии. Потом последовали случайные связи, но спустя некоторое время пришла-таки к Владимиру Петровичу настоящая любовь. Учительница начальных классов Маргарита Андреевна Зеленцова своей неброской красотой и преданностью покорила суровое сердце Мелехина. Она родила ему сына Никиту. Но не постоянно сердце Мелехина. Кризис среднего возраста, стремление вместе с богатством получить еще и секрет вечной молодости способствовали его следующему увлечению. Это была одноклассница его дочери. Красивая и смелая ученица Кристина перешла дорогу учительницы. Владимир Петрович к тому времени вошел в тот период мужской жизни, когда сексуальный интерес нужно стимулировать. Молодое тело Кристины Воронковой как нельзя лучше отвечало этим требованиям. Некоторое разочарование Мелехина постигло, когда у них с Кристиной разразился первый скандал. Бизнесмен почувствовал, что красотка живет с ним исключительно ради его денег. В принципе, это было и раньше очевидно. Всем, кроме Мелехина. Увы, властный, суровый и практичный, в личных взаимоотношениях Мелехин отличался некоторой наивностью. Но как сильный человек быстро пережил это. Тем более, что с одной стороны в бизнесе начались проблемы, и Мелехину стало не до этого. А с другой, Кристина осознала свою ошибку и стала вести себя более грамотно. Мелехин взял Кристину к себе на работу, где, как он считал, сможет ее контролировать и привести к пониманию того, что просто так денежки не даются. Однако так продолжалось не очень долго. В конце марта Кристина заявила, что очень устает, и попросилась обратно на роль домохозяйки при обеспеченном муже-спонсоре.